Правильный ответ. Прикрыв глаза, я постаралась сосредоточиться. Нужно дать правильный ответ, иначе я пострадаю еще больше. Мужчина наматывает на кулак мои волосы и сжимает его. Меня пронзает неприятная боль, а несколько порядок остаются в его руке. Да. Неправильный ответ тут же срывается с моих губ. Колин снова поворачивает меня к стене, чуть ли не ударяя лицом. Я не успеваю распахнуть глаза. Два. Все как в первый раз. Только в несколько раз больнее. Я начинаю падать вниз по стене, но мужчина одной рукой хватает меня за волосы и возвращает в нужное положение. Три. Кожа на ягодицах оказывается нежнее, чем на спине, поэтому удар становится более болезненным. Я прокидываю голову назад, больше не выдерживая эту муку. «Умоляю!» — слезно шепчу я о пощаде. Мужчина поворачивает меня к себе. В его глазах столько гнева, что я чувствую на себе четвертый удар. Пусть он и воздушный, но не слабее предшествующих. Я опускаюсь перед ним на колени. Огромный стояк упирается мне в губы, которые я тут же раскрываю, с большим аппетитом проглатывая член внутрь. Мой язык оплетает теплую плоть. Зубы чуть щекочут ее, но не смеют сомкнуться. Я, как преданная собака, вылизываю своего хозяина, боясь ненароком совершить очередную ошибку, за которую потом могу поплатиться. Рука Колинца ложится на мою макушку, направляя меня в нужную сторону. Кажется, он готов принять мои извинения. Причмокивая слипшимися губами, я провожу несколько кругов вокруг головки. Затем опускаюсь ниже, наделяя ствол своей слюной. Мой язык оплетает член у самого основания. Если бы он был чуть длиннее, то могло бы образоваться кольцо. Оставив поцелуй в паховой области, я, увлеченная рукой мистера Коллинса, поднимаюсь вверх, натыкаясь на его расслабленный взгляд. «Я не хочу его любить», — не став дожидаться очередного вопроса, выпалила я. «Я ненавижу его и желаю ему воплотиться за все, что он сделал», — стиснув губы, выговорила я. Мой голос стал громче и увереннее, а внутри начала закипать злость, которая копилась уже очень долгое время. Мужчина выглядел довольным. Он потянул меня на себя, а сам уселся в черное кресло. Мои колени уперлись в кожу, а через мгновение его член оказался во мне. Коллинз поддерживал меня за талию, чтобы я не съезжала во время толчков. Он начал активно шевелить бедрами, двигаясь мне навстречу, а я выгнулась еще сильнее, чтобы почувствовать его в себе полностью. Моя спина и ягодицы горели, но я не обращала на это внимания. Мне казалось, что я заслужила каждый удар, что это было просто необходимо. Этот человек действительно мог меня избавить от демонов прошлого. И потому я стремилась отдать ему всю себя, даже если будет больно и неприятно. Увидев мою покладистость, мужчина стал вколачиваться с тройной силой. С меня сошло несколько потов. Руки стали влажными и скользили по его мокрым плечам. От него исходил умопомрачительный запах, из-за чего я хотела приникнуть еще ближе. Мне раньше не доводилось попадать в руки к таким мужчинам. Обычно они обходили подобных мне стороной, видя в нас лишь грязь и мерзость. Я скакала на Коллинсе, как умелая наездница. Мужчина явно ловил кайф и не чувствовал усталости. А мне хотелось, чтобы он трахал меня до тех пор, пока я не упаду замертво. В один момент он сильнее сжал ладони вокруг моей талии, впечатывая меня в себя. Мы даже перестали дышать и шевелиться в это мгновение. Член запульсировал, и Коллинз выпустил в меня из своей хватки, извергаясь на мои бедра и ноги. Я не хотела слезать с мужчины. Жар его тела приятно согревал меня. Крупная ладонь легла на мою ягодицу, начиная ее медленно поглаживать. Мне казалось, что обратная дорога в клуб заняла больше времени. Мужчина не смотрел на меня. Его руки настолько сильно вжались в руль, что костяшки пальцев побелели. Мы приехали, но Коллинз не спешил разблокировать дверь. Наконец он повернулся ко мне, и я облизнула губы. «Не заставляй брать тебя прямо в машине», — ухмыльнулся мужчина, а потом, немного подождав, добавил. «Ты оказалась не такой безнадежной, как я думал в самом начале». Я вскинула голову, воспринимая это как похвалу. «Я вернусь через 3 дня. Надеюсь, продолжении твоей истории будет меньше балахтина». Последнее слово он произнес с особым презрением. Я невольно улыбнулась. Видимо, мой клиент стал презирать препода даже сильнее, чем меня саму. И он был прав. Дальше балахтина будет намного меньше. Я мотанула головой, осознавая, что скоро придется вываливать историю о том, как меня вынудили стать проституткой.